раз ты тратишь мое время, вам придется задержаться, хочется тебе того или нет». Она вновь смотрит на Роя. «Доставьте их в шестерку». После этих слов Рошель разворачивается, требует у худосочного планшет, который тот ей с готовностью подсовывает, и идет прочь, направляясь к одной из машин. Парнишка спешит за ней. Шагаю было следом, но Рой перехватывает меня под локоть и говорит, понизив голос. «Джейн, спорить бесполезно. Вам придется подождать. К тому же твой друг все еще без сознания. Ты же не планируешь тащить его на себе?» Отнимаю руку, но, тем не менее, остаюсь на месте, отбросив мысли о преследовании противноголосой Рошель. Рой прав, но это вовсе не значит, что мне это должно нравиться. Наблюдаю за тем, как машину увозит докторшу прочь, и тихо вздыхаю. «Сегодня прямо-таки день гостей!» — доносится откуда-то слева. Поворачиваюсь и вижу незнакомого парня, ранее подошедшего от ворот. Он тоже смотрит в сторону уезжающей машины. «О чем ты?» — заинтересованно спрашивает Фрэнки. «Буквально после вашего отъезда вернулся патруль. Они перехватили какого-то типа у восточной стены. Задержали его, чтобы расспросить, чего он там терся». Поворачиваюсь и смотрю на рассказчика, который, кажется, смущается от моего внимания. «И?» — подгоняет Фрэнки. «Тип оказался слишком дерзким, сказал, что спешит и послал наших куда подальше. Донни рассвирепел». Парень довольно ухмыляется. «Ну, ты знаешь, Донни, похоже, они нехило замахались». Фрэнки смеется, как и несколько оставшихся парней. «Я же лихорадочно пытаюсь определить стороны света. С подозрением спрашиваю рассказчика. Тот тип, о котором ты говоришь, как он выглядел?» «А?» – теряется парень. «Как он выглядел?» – произношу раздельно, как для тупого. «Высокий? Темные волосы? Зеленые глаза?» – сыплю вопросами, заставляя себя вспомнить, во что был одет Алистер. «Темно-зеленая куртка, черные брюки и ботинки?» Парень, кажется, ошалевший от моего напора, удивленно моргает и спрашивает. «Откуда ты все это знаешь?» С шумом выдыхаю, не скрывая охватившей меня досады. «С одной стороны, эти люди совершенно точно спасли наши жизни, а с другой — лишили единственного шанса встретиться с Куртом в ближайшее время». «Что, сестренка, это еще один твой приятель?» с насмешкой спрашивает Фрэнки. «Заткнись!» — отбреваю я, не обращая внимания на оскорбленное выражение лица дробовика и поворачиваюсь к ошалевшему. «Где он?» Тот, кажется, вообще потерялся в пространстве. «Кто?» Закатываю глаза с такой силой, что почти вижу собственный мозг. Говорю медленно, словно пытаясь донести до душевнобольного, что еда, лежащая на тарелке, не откусит ему пальцы. «Тот тип, которого схватили у восточной стены». «Ну так это его увезли в шестерку». Еще бы знать, что это за загадочная шестерка такая, но дело упрощается тем, что нас с Нейтом тоже туда повезут. Поворачиваюсь к Рою, потому что с ним разговаривать гораздо проще. «Мне нужно с ним поговорить». Рой внимательно разглядывает меня, но ответить не успевает. Парень, от которого я еле добилась ответа, снова мямлет. «Не выйдет!» Сжимаю руки в кулаки, предвкушая что-то нехорошее. «Почему это?» «Ну так Донни его вырубил. Тот все рвался куда-то бежать. Повезло еще, что его не прихлопнули. Хотя Донни был в шаге от этого». Делаю глубокий вдох и медленный выдох. «Надеюсь, с Алистером все в порядке, и нам удастся переговорить в ближайшее время. Я должна расспросить его про Нейта. Он наверняка в курсе того, что с ним происходит». «Поехали», — говорит Рой, жестом указывая на внедорожник и добавляет, опережая новый вопрос про Алистера. «Посмотрю, что можно сделать». Тут же разворачиваюсь и возвращаюсь в машину. Сажусь рядом с Нейтом, состояние которого ничуть не улучшилось. Рой дожидается, когда Фрэнки побеседует с тем парнем, которого я затерроризировала. Дробовик садится на пассажирское, а с другой стороны от Нейта опускается все тот же, который сидел до этого. Едем мимо строений и ряда припаркованных машин к еще одной стене, что оказывается немного ниже внешней. Преодолеваем похожие на первые ворота и оказываемся на расчищенной от всего площадке около сотни метров шириной. А вот за ней уже начинается город. Глаза распахиваются так широко, что без сомнения радует вновь обернувшегося Фрэнки. Не обращаю на него ни малейшего внимания, жадно впитываю в себя то, что думала никогда в жизни больше не увижу. Город, многочисленные высотки, повсюду снуют машины и прохожие, сверкают витрины, рекламные баннеры зазывают людей на выставки и театральные постановки. Проезжаем между домами, оглядываюсь, не в силах поверить, что все это не сон. Я настолько отвыкла от подобной суеты за те 3 года, что жила среди военных, что теперь с трудом осознаю реальность происходящего. Стоило только преодолеть 2 не самые высокие стены, и мы оказались в совершенно другом мире. «Восторг, да?» – спрашивает Фрэнки. На этот раз я не слышу никаких издевок в его голосе, но все равно не могу ответить, поэтому ограничиваюсь кивком. Рой сворачивает и мчится, объезжая машины в сторону стоящих особняком 6 многоэтажных зданий, окруженных сетчатым забором. Внедорожник останавливается перед воротами, Фрэнки выскакивает из машины и спешит к ним. Набирает код на небольшой панели, после чего легко распахивает створки. Машина заезжает на территорию. Здесь, в отличие от всей остальной части городской застройки, нет никаких людей. Рой тормозит у крайнего слева дома и оборачивается. «Приехали», — объявляет он. «Это и есть шестерка?» — с сомнением спрашиваю я. «Да». «Что это за место?» Интересуюсь я, оглядывая здание, которое вообще не похоже на тюрьму. А мне почему-то представлялось, что нас посадят именно туда. Хотя судить сложно, я ведь еще не была внутри. «Здесь мы на какое-то время селим новичков, ну или тех, кто прибывает в Харбор на недолгий срок». «Харбор?» – переспрашиваю я, потому что название кажется мне символичным. Примечание автора. «Харбор» в переводе с английского – «убежище». «Так называется наш город», – пожав плечами, сообщает Рой. Дожидаемся, когда Фрэнки закроет ворота и доберется до нас, и выбираемся из внедорожника. Фрэнки и 3-й парень, который за все время не произнес ни слова, не то что своего имени, подхватывают Нейта за ноги и подмышки и несут в сторону железной двери, ведущей в подъезд. Хочу сказать, чтобы они были осторожнее, ведь Нейт ранен, но прикусываю язык. Если Рошель узнает об этом, то непременно примчится, чтобы осмотреть моего друга. А этого нельзя допустить. Рой вводит недлинный код на цифровой панели и распахивает дверь. Первыми заходят те, кто несут Нейта, затем я, Рой замыкает процессию. Оказавшись в подъезде, на миг замираю, недоверчиво оглядываясь. На тюрьму не похоже абсолютно. Просторный чистый холл, выложенный бежевой плиткой. На противоположной от входа стороне находится лифт, который Рой тут же вызывает нажатием круглой кнопки. Дверцы распахиваются почти мгновенно, после чего мы заходим в просторную кабинку, одна из стен которой представлена зеркалом от пола до потолка. Бросаю на себя беглый взгляд и отворачиваюсь. Вид оставляет желать лучшего. Что неудивительно после того, что нам пришлось пережить. Рой вновь набирает цифры и только после этого жмет на кнопку 25-го этажа. Лифт плавно едет вверх, быстро поднимая нас на нужную высоту. По приезду на выбранный Роем этаж оказываемся в таком же по цвету коридоре, что и холл на первом этаже. Идем к одной из дверей, и снова нас встречает цифровая панель, с которой Рой также быстро справляется. Заходим в квартиру. Не трачу времени на осмотр, следую за парнями, несущими Нейта в спальню и укладывающими его на кровать. «Джейн!» – — окликает меня Рой.